Что там это Люба сейчас? Эй, Куба, вчера закат очень грубый был, болят мои губы. Аля, кто там? Это Катя, я, ну как вчера мое платье там? Алло, кто там? Это Люда, да. Из ППП института, да. Закат вчера очень грубый был. Болят мои губы. Грубый закат. 8 декабря. Любимое дело, мы сделаем смело. Любимое дело, прекрасно, как дело. Ooh.